Мадар успел в последний момент увернуться. Лезвие прошло в каких-то сантиметров от его лица и лишь чирикнуло его маленькими линиями молнии, прежде чем упало прямо под ним, рядом со мной, и создало гигантский и расширяющийся в своем радиусе столб плотного потока молний. Вокруг вновь пропали цвета, поднялся мощный и заглушающий все посторонние звуки скрежет, метание и завывание молний. Именно во время всего этого я увидел, что на самом деле из себя представляет Учиха Мадара. Воспоминание старое, далекое, но очень важное. После войны, после определения и создания Конохи, Мадара ощущал, что что-то было не так. Правда, что именно это было, он не мог понять. Его не интересовала политика или цели текущего клана Учиха. Для него его собственный клан перестал иметь значение после победы Синджу в этой долгой войне. Вместо совместного созидания и познания данный индивид выбрал вольный и свободный образ жизни наемника. С помощью этой профессии он и смог познакомиться с другими шиноби и заработать себе пугающую репутацию. Самое забавное было впереди. Мадара создал себе домик. Маленький, небольшой, но двухэтажный. Данный дом имел все, что ему было необходимо для комфортного и простого существования. Ну и еще было важно то, что данный дом был построен в маленькой и не особо известной деревушке на границе страны огня и страны дождя. Все это время его ритм жизни был очень обычный. Не было более врагов, которые представляют для него опасности, и не было друзей, которые ему нужны. Все они будут его использовать, и никто и никогда не будет ему равный. По крайней мере, он убедил себя в этом. Воспоминания неприятно скребли на душе. Отец и его посмертное желание, которое он с холодной и безразличной маской принял. Изуна, который после ранения от рук Табирамы Синджу просил его о милости. Исполнить его последнее желание. Отомстить за клан и забрать его глаза. Его младший брат фанатично и преданно верил в то, что это самый лучший и необходимый выбор. Слабые страдают и погибают. Сильные забирают все. Мадара безразлично и холодно принял это. Не говорил ничего. Исполнял лишь так, как требует его собственное понимание правильности. Его гордость не позволяет обратиться к Синджу за помощью для его спасения. Его ненависть не позволяет даже подумать об этом. Лучше дать умереть собственному любимому брату, чем позволить себе так низко пасть. Правда, всего на периферии сознания можно было уловить разочарование, ненависть, злоба и жестокость. Данные чувства ощущаются как за любовь, которую возносили в абсолют в клане Учиха. Отец, брат, все Учиха. В какой-то момент он ощутил всепоглощающую пустоту. Данная жизнь не ощущается как жизнь. Повседневные и скучные будни раздражают, пожирают и выводят из себя. Ему хотелось, чтобы что-то случилось. Какая-нибудь война или кто-то сильный бросил ему вызов, чтобы он вновь почувствовал, что живет, а не существует. Воистину, Учиха Мадара был рожден во время войны, но война из его души никуда не ушла. Его душа все еще осталась там, на поле битвы между Синджу и Учиха. Ему приносили удовольствие сражения. Сражение – это танец. Каждый танец имеет свой ритм, музыку и последовательность. Техники заменяют инструменты. Взрывы и ранения заменяют кульминацию. Смерть – это эпилог или финал, который будет ждать каждого, кто бросит ему вызов. Хаширама Синджу был единственный, кто был способен совладать с ним. Единственный, кто способен поддерживать его темп. Он одновременно ненавидел и любил его, как брата, как заклятого, упрямого и решительного врага. Понятия, слова и мысли переплетаются в ужасную кашу. Обещание, проклятие, цикл, перерождение, начался. Вновь, его взгляд на этот мир кардинально отличался от всех людей этого мира. Он верил, что единственный, кто знает истинный ход вещей, а все из-за того, что никто не способен его превзойти. Единственное исключение из этого правила был Хаширама. В один день Мадара ушел из своей деревни на очередное задание и вернулся лишь спустя неделю, чтобы обнаружить в ней то, что его маленькая деревня была уничтожена. Вся пылает и горит, как и его дом. Местные жители убиты. Никто из этих людей не заслуживал смерти или такой участи. Все они приветствовали его, торговцы преподносили ему еду, а местные старые, но мудрые старики и старухи делились своей мудростью с ним. Всегда пытались приободрить и поддержать его, ибо видели его безжизненный и безразличный взгляд на этот мир. Именно в этот самый момент он осознал, что если эти люди не способны на жестокость и ненависть, то всегда найдется те, кто способны на это. Данный порочный цикл будет существовать всегда, ибо каждый свет оставляет за собой тень. Данная деревня была уничтожена из-за того, что простолюдин данной деревни украл дочь главы клана Шиноби. Какого клана? Он не запомнил. Для него слова этих дегенератов и идиотов ничего не значили. Вот и получается так, что два человека стремились познать любовь и тепло, а другие в особо легкой, непринужденной и жестокой манере наказывают их любовь своей ненавистью, отчего случайными жертвами оказываются ни в чем не повинные люди. На глазах у девушки уничтожили сначала деревню, убили местных жителей, не щадили ни женщин, ни детей, а после убили и его самого для того, чтобы они послужили примером. Дочь главы клана проклинала своего отца. Мадара же, все это он смог узнать под слабым внушением Гиндзюцу и лишь застать итог всего этого. Его решение было простым. Создать Сусана. Произвести несколько рубящих взмахов клинками из чакры и разрубить на части своих врагов. Он убил сначала весь его клан, а после и эту глупую девушку, на которую он обрушил клинок Сусана сверху вниз. Он безразлично смотрел на то, как она спокойно и даже создавая удовлетворенную мягкую и нежную улыбку принимает его наказание за этот бесчеловечный акт, закрывает глаза перед неизбежной судьбой. Синее лезвие с чавкающим и громыхающим звуком разрушает образ и превращает в кровавое месиво. До чего же печальный, но ожидаемый итог. Черный Зицу предстал перед ним в образе черной жижи или слизняка с человеческой рожицей. Предложил альтернативный и гарантированный вариант разрешить конфликт между всеми людьми этого мира Шиноби. Он мог предложить ему множество вещей, которые он не способен познать по причине своей слабости. Единственное, что он желал, так это решимости и желания исполнить этот план. Мадара согласился на это предложение, но в то же время ему нужна была достойная причина, повод или основание для того, чтобы бросить вызов всей структуре системы этого мира. Он не был откровенно глуп и понимал, что открытый и необоснованный акт разрушения или жестокости привлечет внимание Хаширама Синджу. Ему нужна была сила для того, чтобы не только превзойти его, но и пойти против целого мира. Абсолютная сила. Ему хотелось получить самый достойный и самый зрелищный танец, на который способен этот целый мир. С самого начала Мадара планировал сначала бросить всем вызов и лишь тогда, когда достойных не останется, то лишь тогда уйдет в свой собственный рай. Каждый человек сражается за то, что он верит, и он верил в то, что люди не способны меняться. Учиха Мадара был именно такой личностью. Самопровозглашенный мудрец, который познал истину этого мира. Лицемер и глупец, который не осознает собственного искаженного мировоззрения. Верить в одно, но создавать на лице такое глупое и счастливое выражение от достойного сражения и поддерживать этот прекрасный танец. Мадара, если ты говоришь правду, то это вовсе не означает, что ты прав или что это абсолютная истина. Люди меняются, и ты так и не смог понять, что за все это время не изменился здесь лишь ты. Не смей говорить, что ты понимаешь сущность человека лишь потому, что ты познал страдания и ненависть людей. Какое-то бесконечное белое пространство, духовное пространство наших соединенных сознаний. Мы стояли подле друг друга. Я вызывающе улыбнулся, ударил правым кулаком в раскрытую левую прямую ладонь. Улыбка превращается в оскал. Ты никогда не познавал любовь, настоящую любовь. Ты никогда не познавал тепло и желание защищать, а все из-за своей жадной, эгоистичной и самовлюбленной личности. Ты считаешь, что это просто бессмысленная вещь еще до того, как ты это попробовал или познал. Твоя ненависть и твоя сила – это твое тепло, Мадара. Ты просто игнорировал и отмахивался от этого, как от ненужной вещи. Настало время тебе проснуться, перестать тешить и лелеять себя иллюзией правильности этого мира. И я здесь для того, чтобы наконец спустить тебя на землю из твоих бредовых и бессмысленных иллюзий. В следующее мгновение мы возвращаемся в реальность. Мадара перестает играть и создает свой гигантский образ своего идеального Сусана. Ну, а я постепенно создаю собственный покров. Моя завершенная форма высвобождения чакры Биджу имела некоторые изменения, которые повлияли на мой новый облик. Глава 42. Дитя войны. Часть 2. После последнего серьезного сражения с Саски я решил доработать свой последний режим. Сила – это, конечно, хорошо, но куда важнее ощущать полный контроль и легкость от использования. Все дело в том, что мое самое первое высвобождение имело существенные изъяны и недостатки. Всегда требуется соблюдать абсолютный контроль, а все из-за риска не только сжечь собственное тело от количества чакры, но и случайно высвободить неудержимый и неконтролируемый поток, который не только будет высвобожден на ту или иную цель, но и вызовет разложение и распад данного режима. Форма будет слишком нестабильная, а все из-за потери львиной доли чакры с какой-либо стороны части тела. Я постоянно сдерживал высвобожденный поток силы лишь за счет своей воли и силы доминирования, когда как в идеале я не должен этого делать. Саски полностью, свободно и легко контролирует свое Сусана и не сдерживает свою форму. Точнее не так, она не боится того, что она распадется, а все из-за того, что каждый слой и каждая часть формы и формирования Сусана – это сложная сплетенная система плотной чакры, переплетенная в множественные, плотные и очень прочные нити, которые ей полностью подвластны и податливы, словно плотный стальной жгут или канат, что натянут с двух сторон и сдерживаются уже инстинктивно. Можно провести простое сравнение. Данный мир создал такое удобное устройство, как газовая плита, и данная штука имеет возможность высвобождать специальный природный газ в особое голубое пламя. В случае со Ски ее огонь высвобождается спокойно, стабильно и просто. Имеет форму, мощный поток и контроль. Когда как мой случай напоминает постоянное высвобождение прорванной трубы с горящим газом. Да, сила, мощь и количество огня будет больше, но форма, стабильность и контроль отсутствует. Единственная причина, по которой моя самая первая форма чуть-чуть превосходила соски, заключалась именно в том, что даже такой нестабильный поток все еще опасен, и количество попусту превосходило качество. Опять же, сравнение с газовой плитой подходило как никогда лучше. Есть свеча пламени и есть целый поток, который накрывает эту свечу, но стойко и упорно продолжает сиять в этом потоке. Высвобождение чакры напоминало взрыв гейзера. Золотой поток вырывался ввысь в форме конуса и уничтожал от давления землю вокруг меня в радиусе 10 метров. Каждый шаг создает визуальное переплетение, сжатие и покрытие. Мне не нравится гигантская форма полного подчинения Биджу из-за того, что она лишает интереса и создает из меня образ какого-то гиганта, которых я спокойно убивал, будучи используя собственный дарованный мне дар божественного наследия, мое собственное тело и мой личный молот. Именно поэтому данный режим покрывал лишь мое тело очень плотной структурой чакры и в то же время запечатывал ее и не давал высвобождаться дальше, чем необходимо. После окончания высвобождения рисунок, покрывающий все мое тело, тоже одновременно завершил свое проецирование. Все тело источает яркое и ослепительное сияние чистого золота, а поверх тела можно увидеть единственную важную деталь, которая является самой важной структурой этого режима. В районе торса исходила из одной точки и распространялась по всему телу белый небрежный крест, углы и края линий которых создают трещины. Словно корни дерева произрастали и высвобождались прямо из очага источника моей системы циркуляции чакры. Острый конец доходил до шеи, почти доходило до промежности, по левую и правую часть груди. Данная метка имела идентичный образ на спине для полноценного и надежного закрытия и запечатывания. Волосы напряженно встрепенулись, острые концы указывают в разные стороны, а сам цвет преобразился в пепельный от воздействия и концентрации чакры. Единственная маленькая деталь или нюанс, который возникает при его создании, заключается в одежде. Нет, она не сгорает вся в чакре, но постепенно изнашивается. Плотность и концентрация чакры такая высокая, что она попусту начинает истлевать. Даже укрепляющие печати не спасают. Все ощущается так легко, просто и непринужденно. Линии молнии периодически мелькают между локонами волос. Так и все тело ощущает жажду преобразить и исказить свое существование в пространстве. Молния желает через меня познать внешний мир, и лишь мое желание и мысленные команды не позволяют исполнять этот чуждый инстинктивный порыв. Космос все еще наблюдает, оценивает и ждет меня. Я приду тогда, когда нужно, и я буду не один. Я назвал этот режим закаленный режим полного подчинения. Да, довольно простое название, но оно полностью передавало суть. Мое тело – это сталь, а чакра Биджу – это пламя. Взаимодействие и в то же время плотность и усиление такого уровня создало воистину самый ужасный режим, на который я мог быть способен. Техника или система, которая была создана исходя из советов Саски, позволяет удерживать хаотичный и непостоянный поток и воссоздать этот уже полностью стабильный и комфортный покров, используя не только полную силу Биджу, но и давая ему возможность вмешиваться в исход сражения. Иногда меня пугает Саски и ее возможности находить все необходимое через Риннеган и какой-то путь, который ей буквально открывает необходимые знания в области технологий будущего. Меня поражает сам факт, что кто-то в будущем может создать какой-то аналог или способ контролировать разрушительный поток чакры и использовать. Хотя, это же сила, верно? Люди всегда стремятся получить ее для войны, насилия или разрушения, а иногда причины и вовсе не нужны. Такова сущность природы человека. Завершенная Сусана у Чихамадара не уступала в размере Сусана Саске до его уплотнения и получения статуса идеальной. Массивная фигура самурая, закованная в специальный восточный доспех, а на спине не менее массивные крылья. Маска они имела другую форму, нежели от Саске. Данная маска имела сердитую и хмурую рожицу и длинный нос. Вроде данная маска принадлежит Тенгу. Местные мифические существа, не совсем добрые и не совсем откровенно злые духи. Мифология местного мира – это не мой конек. Я предпочитаю лично знакомиться с местной фауной. Ну, а то, что данный мир имеет пространство и существа, которые скрыты от людей – это подтвержденный и неоспоримый факт. Сусана Мадара выполняет рубящий удар гигантского лезвия катаны. Моя прямая ладонь выполняет взмах снизу вверх. В точке удара происходит очередной взрыв. Кинетическая сила удара катаны Сусана оставляет за моей спиной рубящую линию. Земля рыхлится, уничтожается и поднимает коричневые блоки в воздух. Линия продолжала создавать просеку длинную в несколько десятков километров. Когда же я в свою очередь послал воображаемый невидимый импульс гравитационного потока в виде полумесяца, всего на секунду помимо разрушительного удара можно было услышать раздражающий и тянущийся звук давления и напряжения невидимой силы. Лезвие разрубается, голова Сусана поделена на две части, защитная формация мгновенно восстанавливает свою привычную форму, отчего его следующая атака не заставляла себя ждать. Меня раздражает его постоянная защитная формация. Сначала использует какие-то черные сферы, а после закрывает себя в форме Сусана. На этот раз я не хотел использовать оружие, ибо самые первые люди на Земле изначально сражались, используя лишь собственное тело. Искажение в пространстве. Мое перемещение создавало впечатление, что я создал телепортационный скачок прямо над его Сусана. Но на деле я просто превысил все логические пределы измерения скорости. Открыл для себя совершенно новый метод перемещения. Саске тоже использует нечто похожее. Даже придумала какое-то пафосное название. Как же она это назвала? Ах да, фантомный шаг. Всего 6 способов использования. Как раз будет возможность испытать каждый. Саске продемонстрировала каждый метод, и я был впечатлен одновременно простотой и ее креативностью. Если довести эту технику шагов до идеала, то никакая атака и никакой оппонент попусту не сможет коснуться мастера этого искусства. Я решил показать чудесный удар, который Цунади однажды несколько раз пыталась на мне испытать. Не только в первую встречу, но и тогда, когда я выполнял роль ее ученика. Ей хотелось разогреться, размять свои мышцы и кости, и нет ничего лучше, чем спарринг после тяжелого трудового дня. Помогает избавиться от стресса и дает ей какое-никакое, но понимание и опыт сражения со мной. По крайней мере, она считала, что будет знать, что именно от меня ожидать. Конечно же, очевидно, что я не стал показывать и половины всего того, что я умею, особенно свое особое дадзюцу. Правая нога выставлена прямой линией вверх, пятка обрушивается вниз и одновременно высвобождает желтую косую волну золотого пламени с белыми языками по его краям. Не стоит еще забывать, что данная атака была значительно быстрее, чем какие-либо я использовал против него, благодаря тому, что гравитационный импульс буквально толкал и давил атаку для более быстрого достижения до своей цели. Сусана Мадары создает защитную стойку, в последний момент скрестили лезвия катаны, но разрушительная и стремительная волна проигнорировала его защиту, и ему пришлось принять ее на свой шест, созданный из черных сфер. Пхина предоставила превосходное понимание того, как именно можно превзойти и разрушить идеальную форму техники Учиха. Если атакующая техника имеет слишком высокое, плотное и мощное сплетение чакры, то даже данная защита не способна защитить своего пользователя, не может адаптироваться. Есть один способ защитить себя от этого. Мне почему-то хочется сказать ему это как можно скорее, а все из-за того, что если он будет и дальше получить от меня чистые удары, то это сражение довольно-таки быстро закончится. Продолжаю свое движение тем, что после разрушения Сусана своей волной, на манер падающего снаряда я вызываю в пространстве на миллисекунды опасный и характерный свист разрезания пространства, а после чего уже обрушиваю свой кулак прямо на него. Вновь пытается заблокировать или отразить атаку, используя свой шест, пытается создать каркас Сусана для восстановления и попытаться вытолкнуть меня своей чакрой, но все происходило для него слишком быстро. Есть небольшая, но задержка для восстановления доспеха Сусана, особенно если он имеет сложную структуру. Каждый слой должен закрыть следующий слой. Мой кулак разрушает на осколки его шест, подобно стеклу, использует данные осколки или фрагменты как способ причинить мне вред и направляет их прямо на меня. Моя левая рука резво и дико выполняет выпад в форме когтей. Его атака царапает, чирикает и вызывает на теле легкие ранения, которые не особо хорошо желают заживать, но я лишь создаю на лице безумный оскал. Его отчаянная последняя атака и попытка дать мне отпор напоминала последний акт отрицания и непокорности. Будто загнанное в угол дикое и свободное животное, которое возомнило себя вершиной пищевой цепочки. Попался. Данное слово сопровождалось моей хваткой. Ладонь обхватила лицо и насильно обрушила его затылком вперед в землю, создавая за секунду грохотавший, мощный и разрушительный кратер. На его лбу была какая-то белая корона или шлем, который будто символизировал его новый статус. Но теперь он был уже наполовину сломлен и представлял из себя какую-то жалкую декорацию внешности. Всего на пару секунд данный удар отправляет его в бессознательное состояние, высвобождает из своих уст кровавый кашель. Лицо имеет ссадины, царапины и выражение усталости. Мы еще не закончили. Я еще не увидел настоящего тебя. Думаю, нам стоит разнообразить это сражение. Не волнуйся, нам определенно будет весело. Я все еще удерживаю его за лицо. Поднимаю над землей и в вызывающей усмешке создаю пространственное перемещение. Настало время исполнить свой план. Настало время создать обещанные глобальные изменения. Меня не будут заботить последствия, а лишь исход или итог. Каждый должен будет принять это, хотят они этого или нет. Страна Ветра славилась своей жестокой атмосферой, песчаными барханами, которые, как будто казалось, не имели своего конца. В этой стране было сложно выжить по вполне понятной причине. Нужно было понимать, учиться и адаптироваться под суровые условия. Именно поэтому многие маленькие деревни и селения устраивались возле оазисов, и самый глобальный и известный находился как раз именно в деревне Скрытого Песка. В дневное время суток температура могла доходить до плюс 35 градусов, а ночью наоборот доходить до минус 20 градусов. Именно поэтому многие стараются не выходить в ночное время суток без специального снаряжения и без хорошего повода. Да и песчаные бури нельзя недооценивать, ибо даже опытные и сильные шиноби не могут ничего сопоставить этому стихийному явлению. Именно данное явление и предстало перед деревней Песка. Все меры предосторожности были созданы. Архитектура города не позволяла буре стать угрозой, но всем было известно, что после получения всеобщего предупреждения абсолютно всем необходимо было находиться дома и запереть все окна и двери, в целях безопасности. Правда, данная буря была какая-то неправильная. Постовые шиноби на стене уже предупредили и отправили Казекаге весть о том, что это была самая крупная, быстрая и самая опасная из всех бурь, что они видели, и что им срочно нужна его помощь. Правда, никто не был готов к тому, что эта буря не будет медленно приближаться, а крайне стремительно и близко приближаться через главные северные ворота прямо к ним. Кази рукой был постовой на стене и впервые в жизни испытывал настоящий первобытный ужас и всепоглощающий страх, который сковал его тело. Настоящая гигантская песчаная торнадо. Внутри этого торнадо творился какой-то настоящий хаос. Вспышки молний, огня и разрушительного искажения создавало какую-то какофонию из звуков и цветов. В какой-то момент его тело подчинилось инстинктам самосохранения и попыталось убежать вместе со своей группой постового отряда, но было уже поздно. Буря врезалась, подхватила и кого-то разорвала на части случайными молниями, потоками ветра или какого-то непонятного невидимого импульса. Ворота взорвались, открыли голый небрежный полукруг и продолжила свой путь. Казеру не понимал, почему он видит свою деревню под разными углами, но в какой-то момент быстро осознал, что его голова отделилась от тела. Время будто значительно начало идти медленно, искаженно и неправильно. В ходе этой долгой секунды он смог увидеть то, что конкретно именно представляла из себя эта буря. Безжалостная улыбка какого-то демона, который не имеет лица, а лишь вызывающий оскал, а напротив него второй улыбающийся демон, который отступал от него. Принимал, отбивал и уклонялся от атак. Невидимое давление пространства создало водоворот, а вместе с ней и этот феномен. Вовсе не природный феномен убил его, а какие-то монстры. Казекаге пришел поздно, слишком поздно. Буря безжалостно разрушала и уничтожала дома и всех, кто был у нее на пути, и остановилась в центре селения. Гаара пытается создать песчаные стены. Пытался защитить свою деревню, но его попытки были тщетными. Атакующая структура этой бури была слишком плотная. Случайно выходящие наружу линия молний, Косые полумесяцы ветра и невидимые пространственные взрывы погружают это селение в самый настоящий живой ад. Мясорубка, которую он не мог остановить, в отчаянии обратился и попросил Биджу о помощи, но его дрожащий и неуверенный голос намекал о том, что Биджу, очевидно, боялся этого явления не меньше, чем он и все жители этой деревни. «Ты не понимаешь, мальчишка, данное явление вовсе не какая-то шутка стихии, а внутри этой бури сражается Джинчурики Девятихвостые и еще кто-то. Кто-то, кто не менее сильный и опасный. Эннаруто, ты уверен, каждый из нас, Биджу, инстинктивно запоминает ощущение чакры. Самое ужасное здесь именно то, что второй неизвестный имеет оттенок, который я никогда бы не желал более вспоминать. О чем ты говоришь? Мы все были единой формой жизни и все помним то время, когда мы разделились и создали свой собственный оттенок чакры. Второй имеет оттенок всех Биджу. Ты знаешь, что это означает? Десятихвосты. Нет, Джинчурики Десятихвостого. Но Акацуки же нужна наша чакра и... Вместо того, чтобы договорить свою мысль, ему пришлось мгновенно выставить перед собой стену из песка, а все из-за случайного режущего потока ветра. Пусть он и смог защитить себя, но остаточная волна нанесла режущую косую линию и буквально разрушила дом за его спиной. Ему едва удалось спасти жителей, которые были внутри. Использовал свой песок, чтобы остановить падающие обломки крыши и приказал семье из четырех встать за ним. «Шукаку, пожалуйста, я прошу тебя, мне нужна твоя помощь. Я не буду вмешиваться в это сражение, но мне нужно защитить этих жителей деревни. Жителей, которые ненавидели тебя лишь за простой факт твоего существования», насмешливо, горделиво и ядовито шипит Биджу, который все еще был уверен в своей правоте и своей истины. Уже нет. Правда, лишь сейчас он осознал, что может быть неправ, а все из-за того, что семья, которую он защитил, беспокойно, тревожно и искренне выражала надежду на то, что Казекаги сможет исправить все это. Данная сцена убедила Шукаку содействовать. По крайней мере, это было куда лучше, чем попытка его джинчурики вмешаться в это сражение, а то, что Гаара раздумывал и хотел это сделать, он знал из-за связи между ними. Его лицо может спокойное и не источает эмоций, но внутри вихрь из эмоций. Жажда, беспокойство, злость и искреннее непонимание причины всего этого. Наруто не мог просто взять и перенести свое сражение с кем-то прямо сюда только потому, что он этого пожелал. И тут его осенило. А действительно ли он знал и понимал настоящего Наруто? Прошлое уже имело подсказки, но он не желал этого принимать. Самое первое знакомство уже давало ответ на истинную природу этого человека. «Ты монстр, как и я. Ты гордишься этим, а ты нет». С помощью чакры Шукаку вид его песка приобретал более опасный, животный и дикий образ. Словно песок преображался в остроконечные лапы с синя-черными линиями, напоминающие татуировки или вены. Вместо страха от этого песка приходила надежда и уверенность. Каждый дом, каждый житель, каждая душа этого селения закрывал песок на манер защитного барьера. Гаара Песчаный закричал вместе с Биджу, высвобождая наружу боевой клич, а все из-за того, что вся его чакра и чакра Биджу сливалась в единый поток и крайне агрессивно распространялась из центра деревни повсюду. Его ладони раскрылись, в голове появилась целая контролируемая сеть, а из глаз и рта начала выходить кровь. Каждая случайная техника, выходившая из этого торнадо, требовала его четкой, быстрой и даже мгновенной реакции. Необходимо было усилить до предела точку удара для того, чтобы снизить вероятность уничтожения дома или гибели жителей. Всего на секунду ему показалось, что на него был обращен взгляд. Гаара не мог понять, что именно это могло означать, но Шукаку подтвердил, что его усилия и его решение не осталось незамеченным и что Курама, Девятихвостый, похвалил его и его джинчурики. Он сказал, что вскоре мы все поймем. Я понятия не имею, что это могло означать. Песчаная буря, стоявшая над деревней, внезапно исчезла, словно ее и не было вовсе. Правда, разрушение, раненые и мертвые жители лишь убеждало в обратном. Гаара молча оценил степень разрушений, сжал правую ладонь в кулак и обессиленно начал падать на колени, подставляя левую ладонь ко рту для того, чтобы сдержать высвобождение кровавого кашля. Чего он не ожидал, так это того, что сзади него спасенная семья быстро, беспокойно, заботливо и осторожно подхватили его прежде, чем он рухнул на землю. Казекаги сама. Еще спустя несколько секунд прибыли на место несколько шиноби, которые беспокойно, но все же не теряя дисциплины и отдаваясь чувствам, молча и преданно припали на одно колено, ожидая приказов и указаний. Созвать всех, провести полный обход вокруг деревни, оказать помощь всем раненым. Его взгляд встретился с одним из тройки шиноби. Казиру, ты ответственный за сбор информации о нанесенном ущербе. Мне нужен полный и детальный отчет. Страна Воды была известна за счет того, что она состояла в основном из многочисленных островов и что каждый остров может иметь свои уникальные традиции. Пока в стране в основном была всегда холодная, пасмурная и покрываются туманом. Некоторые острова очень холодные и имеют очень долгий промежуток зимнего сезона. На одном из таких островов и вырос Хаку, которого подобрал Забуза. Последний мог признать, что его удача уже дважды благоволила ему. Первый раз тогда, когда Наруто, Джинчурики 900-го, сын Минато Намикадзе, отпустил его и не просто отпустил, но и еще предоставил денежный гонорар за его помощь, которая ему и вовсе не была нужна. Второй раз удача вновь улыбнулась ему тогда, когда лидер мятежников по имени Терумимии приняла отступника в свои ряды. Многие хотели поставить под сомнение это решение, а все из-за известной репутации данного наемника. Никто не хотел получить меч или синбон в спину. Именно поэтому он совершил нечто воистину невероятное на глазах Теруми, а именно добровольно принял очень опасный яд, который можно было сдержать и вылечить лишь за счет особого и специального редкого препарата. А сам препарат передал именно Теруми. «Моя жизнь буквально находится в ваших руках». Хаку был против этого плана, но Забуза дал себе обещание, что более не хочет убегать от себя и хочет измениться, а это был первый шаг. Вскоре мятеж в деревне Скрытого Тумана успешно победил в этой гражданской войне. В ходе победы никто не мог понять, по какой причине текущий четвертый Мизукаге по имени Ягура Каратачи не имел в себе биджу. Все это время данный правитель выглядел как самый настоящий бледный труп, который выполнял свою роль куклы. Никто не знал, что уже некоторое время Ягура был мертв и за стабильную работу отвечал Сасари и Мадара. Поддерживали его стабильность до необходимого минимума для того, чтобы они просто не мешали и были заняты своей гражданской войной. После победы ему передали антидот, а после этого его статус как шиноби был восстановлен после того, как Теруми получила ранг Каге. Все складывалось как никогда лучше. Будущее уже не ощущалось как-то блекло, опасно и непредсказуемо. До этого момента произошел какой-то очень мощный, громкий и невероятный толчок, словно что-то рухнуло с небес. Еще через некоторое время поднялась тревога по всей деревне Скрытого Тумана. Постовые передают о приближающейся волне, самое настоящее цунами. Волна абсурдной высоты, достигающая, казалось бы, самих небес. Забуза принял решение быстро. Начал бежать вместе с Хаку и Мизукаге к будущей встрече со стихией. Деревня имеет слабый, но барьер от защиты от непогоды, которая может стать проблемой для всех жителей. Силу барьера можно увеличить за счет вложения чакры в специальную сферу, но даже после вложения чакры Мизукаге и множества джоунинов и чунинов, все понимали, что этого будет недостаточно. Волна воды накрыла невидимый барьер купола, отражалась, обходила со стороны, но лишь на несколько секунд. Барьер смог выдержать лишь половину и разрушился под напором стихийного бедствия. Все улицы залиты практически до крыш домов. Некоторые дома разрушились и были снесены потоком в противоположную сторону. Кто-то кричал, кто-то молил о помощи, а кто-то пытался помочь. Настоящее бедствие и паника поднималась и возрастала с каждой последующей секундой. Самое высокое здание в деревне было именно резиденция Мизукаге, и именно с нее Теруми отдала очевидные приказы. Всем разойтись и распределиться на пары. Никто не мог себе представить, что это было лишь эхо от сражения, которое настигло это селение. Следующие страны получали идентичный природный катаклизм, который происходил крайне неестественно. Страна Земли чуть ли не была разрушена гигантской партией из метеоритов, но через несколько секунд данные метеориты превращались в огненный дождь от какого-то колоссального и очень мощного удара, который разрушал их на каменные звездные осколки. Страна молний получила бушующий шторм из молний, который напоминал как какую-то кару небес или наказание какого-то божества. Единственная страна, которая не пострадала и не почувствовала этого природного катаклизма, была именно страна Железа. Заснеженная и ледяная область, которая, несмотря на наличие внушительных войск, никогда не ввязывалась в военные конфликты шиноби. Почти всем была известна традиция самураев, которых возглавлял старый генерал по имени Мифуне. Ему уже было за шестой десяток, но по слухам его навыки до сих пор не зачерствели. Наруто не перемещался к ним из уважения и за сам факт достижения сохранения нейтралитета на протяжении длительного времени. Последняя телепортация. Я, обхватывая за затылок Мадару, обрушил его лицо прямо в статую первого Хокаге, мгновенно разрывает мою хватку и с разворота использует когтистый жест для того, чтобы уже меня насильно отправить прямо в лицо второго Хокаге. Всегда ненавидел это лицо, всегда пожалуйста. За время нашего сражения я был приятно удивлен его скоростью адаптации. После осознания того, что ему не создать Сусана и что оно будет против меня практически бесполезно, то он решил его уплотнить и создать на манер второй кожи. Не так качественно и идеально, как у Саски, но все же неплохая идея и инстинкты. Да и боевое искусство подтянул на определенный и заметный уровень. Использует невидимые потоки, захваты и манипуляции пространства. Вне всякого сомнения, это было самое веселое времяпровождение, которое я испытывал до серьезного сражения с Саски. Но я не могу понять твоей цели или намерений. Для чего ты используешь меня как повод для разрушения этого мира? Я уже говорил тебе, что мне плевать на них. Слабые, хрупкие и жалкие, словно насекомые. Как насчет того, чтобы я использовал тебя для очередного последнего танца? На этот раз я не использовал какие-то стихийные особенности. Нашей скорости и силы вполне хватало на те разрушения, которые я хотел устроить. Я видел, что кто-то пытается уклониться от случайного осколка стекла, но не успевал и получал его в глаз. Я видел, как после чистого удара в грудь его тело превратилось в смертоносный и опасный снаряд, который превращал людей в кровавое мясо или фарш. Я и спокойно принимал тот факт, что клан Нара использует дарованный им мой подарок для сокрытия Конохи в мире теней. Все здания и все люди буквально сливались с черной гаммой цвета и становились неосязаемыми, но причиненный ущерб. Дома, стены и люди. Все познали на своей шкуре последствия этого сражения. Мадара все еще улыбается, как ребенок или подросток, который играет в свою любимую игру, использует дар предвидения с помощью Ринигана и пытается читать траекторию атак, но невидимые остаточные образы в пространстве не позволяют ему проводить правильный расчет. Пропускаю рядом с собой его кулак лишь для того, чтобы направить в его челюсть уже свой кулак. Мощная невидимая кинетическая волна сносит какой-то дом по соседству, а его тело начинает выполнять роль снаряда. Хватаю свободной рукой за ступню и обрушиваю в противоположную сторону на землю. Вновь поднимаю и обрушиваю уже в другую сторону. Каждый удар создает мощный кратер и сетчатое круглое углубление. В следующее мгновение бросаю его в воздух, а сам принял положение для мощного прыжка и после его исполнения выставил кулаки перед собой для того, чтобы провести мощный удар ему в грудь, словно таран или транспорт, который все дальше и дальше отправлял его все выше и выше. Игры закончились. Настало время познания. Мое положение изменилось, кулаки обратились в ладони. Правая ладонь крепко и твердо обхватила шею, а левая ладонь обхватила его правый локтевой сустав. Пытается ударить меня свободной рукой в лицо, но мое спокойное выражение и положение не изменилось. Я намеренно снизил свою стойкость и сопротивление от физических атак, но теперь мне нужно это для выполнения моей будущей задумки. Мы покинули атмосферу Земли и с каждой последующей секундой отдалялись от нее все дальше и дальше, в глубины черного космоса. Мадара Учиха не понимал, что именно задумал Наруто. Сначала бессмысленные и не имеющие какой-то цели разрушения, которые появлялись по всему миру, а теперь он отправляет его куда-то, он не понимал куда. В какой-то момент Мадара осознал, что скорость передвижения начала превосходить все допустимые формы или лимиты. Все тело искажалось, зрение мутилось и становилось каким-то туннельным. Бесчисленное количество звезд словно снег проходил мимо него. Правда, спустя еще некоторое время все звезды и все планеты исчезли. В следующее мгновение его сознание пронзил луч озарения, но куда более разрушительный. Его разум не был способен понять, осознать или принять этот факт. В глубине бесконечного космоса не было людей, разумных существ, планет или даже богов. Космос был просто пуст, не было ничего и никого. В конце ничего не будет и никогда не будет существовать всепоглощающая и черная пустота, которая пожирала его разум. Он одновременно отчаянно хотел и не хотел знать, что именно стало причиной этому. Добро пожаловать в настоящий истинный конец всего сущего. Перед ним предстала самая воистину гигантская черная дыра, которая находилась в центре самой галактики. Идеальный черный круг искажал, раскручивал и затягивал в себя абсолютно все, что вокруг него было. Все звезды угасают, а свет блуждает вокруг ее краев и создает вращающееся кольцо. Гравитационное поле этого феномена было такое невероятное, что Наруто более не использовал свои силы для полета, а лишь позволял его массе тянуть внутрь. Никто не способен сражаться с этой сущностью, которая была в 66 миллиардов превосходила в массе Солнце. Все эмоции и чувства, вся история и наследие, вся боль и радость, все, что есть в его жизни, все это становилось неважным перед лицом неоспоримого факта. Вся история его мира предопределена и будет уничтожена. Никто и ничто не вечно. Его счастье и его мечта – это лишь крупица в песке бесконечного океана безжизненной и пустой пустыни. Все бытие однажды обратится в небытие, а все для того, чтобы закрыть цикл, создать самый простой черный или белый холст, что не будет иметь ничего. Но однажды произойдет великий взрыв, который создаст галактику вновь, а за ней родится и бытие. Наруто держал его за шею, буквально удерживал от того, чтобы его тело не погрузилось и было поглощено в этой бесконечной тьме сингулярности. Барьер из чакры и усиления постепенно начинало гаснуть. Его тело тянулось вниз ногами, а после начало разрываться, искажаться и закручиваться. Ног уже более не было. На очереди последовала нижняя часть его торса, но прежде чем все его тело будет разрушено, то он сделал последний акт своего плана. Он совершил последний пространственный скачок или телепорт обратно. В связи с тем, что сражение было довольно-таки долгим и что само перемещение было очень и очень далеким, то сразу после возвращения отключил свой режим чакры, устало и блаженно шумно вздохнул полной голой грудью. Наруто небрежно бросил его на землю рядом, а после: «Если ты знаешь это, то почему ведешь себя так спокойно, непринужденно? Все это не имеет значения. Я просто принял этот факт давным-давно. Я знаю, но мне просто плевать. Данная истина не диктует мою жизнь, а лишь дает мне больше причин любить все это. Да и ты забываешь, что я настоящий бог, а не какая-то жалкая подделка, как ты, которая испугалась пугающей и ужасающей правды. Я могу избежать этого, могу найти выход, а вот ты, нет, я не понимаю, забудь об этом». Было забавно, что он достаточно быстро вернулся к текущей проблеме. «Ко мне, лучше скажи». Было весело, верно? Почему ты не можешь увидеть? Нет, ты видишь, но игнорируешь, насколько невежественные, упрямые, глупые, ленивые и отвратительные могут быть эти люди. Конечно, я видел это бесчисленное и бесчетное количество раз. Мне просто плевать. И знаешь почему, Мадара? Ты ведь изучал математику, да? Я откровенно, в мягкой улыбке, сел на какой-то серый булыжник возле него. Вокруг нас сплошная и как будто бесконечная зеленая поляна. Солнце поднимается и создает мягкими лучами красивый и блаженный рассвет. Вся моя одежда сгорела и я был откровенно обнажен, но я не испытывал какого-то смущения или неудобства. Найду время найти одежду. Позднее. Мадара все еще лежит на спине, регенерирует и восстанавливает свои силы. Правда, данное сражение уже выставило очевидного победителя, но осталось еще одно сражение. Мой опыт, история и мировоззрение может ему помочь понять меня, ну и людей в целом. Минус на минус дает плюс. Комично жестикулирую указательными пальцами, создавая сначала горизонтальные черты, а после создаю жест плюс. Ты прав. Ты действительно сказал правду о человеческой природе и инстинктах, но есть в этом один нюанс или факт, который ты не видел, не понял или проигнорировал. Люди могут стать лучше. Хорошие времена рано или поздно, но настанут. Не зная страданий, боли, опасностей и рисков, невозможно ощущать благодарность, восторг и облегчение от того, насколько же вещи могут быть лучше. Да, кто-то слишком слаб и не способен получить что-то из этого мира, но это вовсе не означает, что это моя вина. Правильные правила, традиции и культура создает общество, которое может позволить слабым получить то, что им необходимо для того, чтобы стать сильными. Исключить вероятность того, что слабый будет пожран, раздавлен или убит без возможности получить необходимый шанс. Не все, конечно же, это заслуживают. Правда, твоя вот мечта имеет как раз один очевидный изъян. Ты подаришь абсолютно всем счастливый мир, но задумывался ли ты когда-нибудь, сколько ублюдков существуют в этом мире, которые никогда не должны получать свой идеальный мир? Конечно же, нет. Или же тебе было все равно? Плевать, да, вся твоя жизнь была заключена в войне и в ней не было места откровенным психам, ублюдкам и уродам. Учиха того времени знали, что такое дисциплина, правила и традиции. Никто не посмеет нарушать правила или порочить честь учиха, верно? Да и на самом деле твоя причина и твоя мотивация для твоей мечты была ужасно детская. Ты, как сильный, должен был защищать слабых, но ты этого не сделал. Если они были для тебя дороги, если бы тебе не было все равно на них, то ты бы защищал их. Ты мог спасти своего брата, но ты этого не сделала. Все это означает, что все это время проблемой был не мир, а лишь ты. Я присел на один уровень с ним и ткнул его пальцем в грудь. Я путешествовал не только по стране огня, но и по миру и оставлял на том или ином месте свою метку. Именно поэтому я мог перемещаться по всему свету и создать этот гениальный план. Нужно будет ему объяснить, что именно я желал этим доказать или показать. Причина очень простая. Почему ты не пытался жить ради кого-то? Почему ты не пытался жить ради чего-то? Думаешь, что это бесполезные занятия? Не дадут тебе силы? Да, нет, ты ошибаешься. Как ты можешь говорить о вещах, которые ты никогда не пробовал? Ты ничего не смыслишь о любви. Твоя любовь – это искаженная ненависть и злость на этот мир. Ты сам решил играть под законы этого мира. Ты сам решил не изменять правила, а просто стереть все правила. Принимая собственный единый взгляд на мир вовсе не делает тебя правым во всей структуре мира. Потому что мир имеет нечто большее, чем сила, сражение и смерть. Мадара тихо лежал на спине и слушал. Наверное, это первый раз, когда он действительно слушал кого-то. Хаширама был его другом, братом, врагом и игрушкой, но не человеком, который смог изменить его и изменить взгляд на его истинное видение мироздания. Знаешь, я путешествуя по миру и как-то встретил одного монаха из храма, и однажды он поделился со мной одной мудростью, которая мне понравилась. Жить – это то же самое, что и страдать. Для того, чтобы выжить, мы должны найти смысл в страданиях. Ты, Учиха Мадара, не нашел никакого смысла в страданиях. Вместо этого, ты получаешь удовольствие от страданий. Любить брата, убить брата. Любить своего единственного друга и в то же время ненавидеть его и желать убить. Скажи мне, а какая же твоя истина? Бог создал манипулирование погодой свое собственное лицо из облаков, которое появилось над разрушенными селениями и передавало мое сообщение. Данное сражение было с целью доказать нашу разницу между всеми людьми этого мира. Меня не волнует кто, когда и почему, а важна лишь сама суть человеческой природы. Мы живем, убиваем, создаем врагов, страдаем и гибнем. Ко мне это тоже относится, но я не боюсь страданий, я не боюсь врагов. Данное представление было объявлением всем, что этот мир имеет кого-то вроде меня, что может с легкостью убить, разрушить и уничтожить все, что они имеют. С особой легкостью, непринужденностью и простотой. Живите, сражайтесь, убивайте, умирайте. Но помните, что я могу вмешаться и что я буду судить каждое ваше действие. Насилие может быть оправданной вещью, а может и нет. Все зависит от контекста. Никто не будет вспоминать или скорбеть о глупцах, верно? Ко мне невозможно применить местный закон или правила, а все из-за моей силы. Я не буду за все это наказан. Я более не буду принадлежать деревне, а создам собственный личный уголок на этой земле. Самое забавное здесь то, что я не хотел помогать возвращать случайные жертвы этого сражения и вылечивать пострадавших, но Саски решила вмешаться и использовала клан воронов, которые удерживают души в мертвых телах. Так все это ради того, чтобы тебя боялись? Боялись и начинали задумываться о последствиях своих глупых решений? Да, все же, Нагата был прав. Боль можно понять лишь испытав ее. Данное поколение будет помнить, но будущее забудут и цикл вновь будет повторяться. Все люди, так или иначе, но становятся жадными, жестокими и невежественными. Мне придется напоминать людям быть чуточку лучше, понимаешь? Я взрослый, а они дети. Невозможно учить без сложностей, боли и чуточку страданий. Я решил остановить послание, так как собирался уже уходить. Мадара решил задать последний вопрос. Его тело все еще упрямо, отчаянно и отзываясь на его жажду жизни, регенерирует и практически уже восстановило нижнюю часть тела. Почему ты оставил меня в живых? Ты пуст внутри. Твоя душа – это сплошные осколки. Твое тело на пределе и вскоре выпустит Биджу на волю. Я отдал им приказ не трогать тебя, а найти меня в определенное время и в определенном месте. Ты так и не ответил на вопрос. Я остановился и из-за спины подарил ему свой искренний и радостный оскал. Хороших врагов сложно найти. Ты мне нравишься, а точнее мне нравится твоя сила и твой потенциал. Ты можешь стать куда лучше, а может и нет, кто знает. В этом и интерес от жизни. Возможно, я пощадил тебя потому, что ты имеешь идентичный древний осколок души Саски. Я уже изменил Саски. Настал твой черед. Ты не сможешь превзойти меня без этого. До следующей встречи, Учиха Мадара. Надеюсь, ты сможешь найти для себя новую истину и покой. Война закончилась быстрее, чем о ней произвели всеобщее оглашение. Вскоре наступит новая эра процветания, а я, как и обещал, создам свой собственный личный уголок. Я буду скучать по деревне. Нет, не будешь. Устало протянул Курама, так как знал меня лучше кого бы то ни было. Ладно, не буду скучать по деревне, но буду скучать по Цунаде и по парочке личностей из Канахи. После создания этого маленького уголка нужно будет решить вопрос с мертвыми. Саске уже рассказала мне свой будущий план и уже предвкушает, а все из-за близости предсказуемого итога наших отношений. Женюсь на Саске и Итачи, а после обещанное создание наследия. Иронично, что все цели, которые Саске поставила перед собой во время опроса Хатаки Какаши после получения ранга Генин, по итогу были и будут достаточно быстро исполнены. Надо будет задуматься над именами. https://bastitodarkitgilord на поддержку автору. PS. Спасибо за ожидание. Осталась последняя заключительная арка и скорее всего будет выпущено несколько экстра, что-то вроде филлеров или эва. Глава 43. Наследие. Части. После создания такого представления навряд ли все великие страны, за исключением страны железа, захотят простить мне такую маленькую шалость. По крайней мере, первое, что высвобождается наружу после получения боли и ощущения чувства утраты, так это злость и ненависть. Правда, ненадолго. Все же, вороны и соски решили прибрать за мной и дать второй шанс тем, кому не повезло стать частью всего этого. Я более чем уверен, что соски после такого будет некоторое время в неважной форме, а все из-за количества потраченных сил. После озвучивания моего настоящего плана и намерения, то именно соски предложила дать после этого предупреждения им последний шанс. В отличие от меня, она беспокоилась и верила, что за неоправданную жестокость можно получить наказание. Не стоит недооценивать людей, которые способны развиваться и становятся сильнее за счет технологий. Не стоит копить и сеять ненависть и создавать целый культ, который будет желать погубить не только меня, но и все, что со мной связано. Итачи была с ней солидарна и согласилась выступать страховкой. Каждый раз, когда она приходила в те или иные селения, она следила за реакцией и защищала Саске от возможной угрозы нападения. Саске была ослаблена и именно поэтому не хотела, чтобы все стало куда хуже, чем сейчас. Итачи мысленно передала через мою тень мысленный итог того, что лишь деревня Облака хотела напасть на Саске после того, как узнали о том, кто именно виновник и преступник этого наказания с небес. Райкаге не славился хорошим терпением, а потому не было сложно предсказать его намерение и его приказ. Вы все ощутили лишь слабое эхо сражения между Наруто Узумаки, Джинчурики Девятихвостого и Хранителя Аспекта Космоса и Мадара Учиха, воскрешенные в расцвете сил, призрак Учиха, который являлся на тот момент Джинчурики Десятихвостого. Вы потеряли своих Джинчурики, но на данный момент вы можете потерять куда значительно больше. Итачи закрывала Саске своей формой Сусана и говорила крайне спокойно и медленно. Саске в это время молча безразлично лечила, восстанавливала тела и приводила в чувство всех, кто попал под раздачу. Данные слова и демонстрация быстро смогло прояснить им разум. Им с самого начала передали, что они очень близко связаны со мной. Нетрудно было понять и догадаться, что может случиться с деревней Скрытого Облака в случае активного и открытого негативного воздействия. Все остальные селения с самого начала понимали масштаб и глобальность проблемы, а потому даже и не пытались действовать, исходя из чувств или гордости. На данный момент я переодевался в простую повседневную одежду. Надел белое нижнее белье, белую футболку, синие штаны и спортивную куртку с высоким воротником. Ну и для завершения образа спортивные ботинки. Словно на повседневную пробежку собрался, спустился на первый этаж, закрыл глаза, глубоко вздохнул и взял с дивана прямоугольную спортивную сумку со всеми необходимыми вещами и перекинул ее себе на плечо за спину. Подобрал в свободную руку три банданы со стальной прямоугольной пластиной знака Канахи на кухонном столе. Мне не хотелось тратить время на прощание с каждой душой, да и не думаю, что кто-то будет рад меня видеть и осознавать, что после всего этого я не только не буду извиняться, но и без какого-либо наказания или покаяния покину свое собственное селение, как какой-то отступник. С одной стороны, я действительно отступник, а именно шиноби, который решил покинуть свою деревню без намерений возвращаться в нее и отказался от своих обязанностей. Данное действие необходимо было по одной очевидной причине. Все пострадавшие случайные жертвы моего представления, быть может, и пережили все это без определенных последствий, но на душе остается страх, злость и желание отомстить за простой факт нанесения удара по гордости и важности шиноби. Все великие селения могут объединиться лишь с одной общей целью – убить или запечатать такого монстра, как я. По сути, я стал биджу, и теперь даже мое собственное селение не будет видеть во мне ничего, кроме монстра, который делает что хочет, и доказывает свое главенство через практически и до ужаса простой жестокий метод уничтожения. Цунади и ее селение будет ощущать себя куда комфортнее, если я просто уйду куда-нибудь и не вернусь после всего того, что я сделал. Меня это устраивало. Все же, я почти с самого начала это планировал, когда начал задумываться о своей роли в этой структуре мира. Сильный и достойный бог никогда не будет присмыкаться или идти на поводу у слабых. Иначе он и не бог вовсе, а фальшивка, которая все еще не понимает своего истинного предназначения и истинных возможностей. Если желаешь изменить мир, никогда не спрашивай разрешения. Мадара был близок к пониманию, но его решение и его мировоззрение было слишком детское. Никогда не смотрел дальше, чем достижение собственного эгоистичного желания. Игнорируя последствия и игнорируя любое будущее, которое не имеет что-то кроме того, что именно он желает увидеть, я более чем уверен, что мы еще встретимся, и меня распирает любопытство от того, что именно он решил принять для себя. Я сделал перемещение к метке бога грома и появился прямо в центре кабинета Цунади. Я облегченно вздохнул от того, что помимо Цунади здесь никогда не было. Судя по тому, как на столе Хокаге был воткнут кунай Минато, то кто-то заранее предупредил не заходить в кабинет до поры до времени. Предсказала будущий итог всего этого. Молодец, сообразительная девушка. Я на секунду нагло усмехнулся, а Цунади на это лишь устало вздыхает и ненадолго прикрывает ладонью лоб, создает небрежный всплеск, тем самым задевая свою челку. Ты хоть понимаешь, что ты натворил, а? Голос усталый, обреченный, но в то же время не источающий злости или ярости. Взгляд небрежно и равнодушно прошелся по моей фигуре. Понимаю, Цунади. Именно поэтому я ухожу и забираю с собой Учиха. Я спокойно положил банданы на ее рабочий стол. Неужели не было другого пути? Лично для меня, нет. Решил присесть на диван для гостей и все же поговорить самую малость перед уходом. Люди всегда желают чего-то, и это желание не всегда создает красивые сцены. Кто-то хочет украсть, кто-то хочет убить, а кто-то хочет уничтожить лишь потому, что он пожелал. Вера человека в то, что он этого заслуживает больше, чем другой человек. Мой же поступок создает определенную опасную черту. Кто-то с ней познакомился, кто-то будет напоминать о ней и требовать соблюдать честь, правила и традиции. Я откровенно создавал саркастичный тон и жестикулировал ладонью на каждое слово. И все это ради того, чтобы сохранить ту единственную свободу и выбор, который они имеют для того, чтобы их справедливая и достойная жажда насилия была утолена. Ты говоришь все это, но при этом не скрываешь свою улыбку. Я сделал это ради того, чтобы война не была создана лишь потому, что кто-то этого просто пожелал, Цунади. Я сделал это для того, чтобы люди дважды подумали над этим решением, а все потому, что я могу уничтожить любую из сторон или вовсе обе стороны лишь потому, что сам желаю утолить собственную жажду крови. Именно поэтому все начнут считать, что это того не стоит. Никто не способен предсказать меня, а все из-за того, что я значительно умнее, чем какой-то биджу. Возможно, кто-то может найти меня, кто-то может попытаться договориться со мной, но никто не способен предсказать меня. Правда, с другой стороны, уже я не способен буду предсказывать людей. Кто-то будет создавать и идти по пути технологического прогресса, а кто-то будет искать меня лишь для создания культа или способа возвысить свое существование. Каждое глобальное изменение создает глобальное изменение веры. Привычные вещи сменяются новыми. Испокон веков вопрос веры всегда стоял превыше собственной жизни. Поэтому я не буду удивлен, если кто-то пожелает поклониться мне и искать спасение от своей старой и устаревшей системы власти. Вера превыше жизни, люди живут и умирают именно в то, что они верят. Даже если это ложь, для людей это самая настоящая и неоспоримая истина. В ходу привычки и последнего интересного диалога с этой женщиной я решил достать стальную фляжку с алкоголем. Кончики пальцев спокойно раскрутили крышку и выпустили на волю такой приятный и манящий запах пшеницы на волю. Цунади все еще хмурая, но все же очень тихая и задумчивая. Мои слова вовсе не были лишены смысла, и мой план оказался на такой уж безумный, как она считала изначально, а все из-за разницы в опыте. Сделал парочку глотков и показательно блаженно выдохнул и чуть потер нос от щекочущего ощущения. Хе-хе-хе, легкий смех вышел из моих уст, на что Цунади мгновенно спросила, что смешного. Вспомнил интересный пример из прошлого. Вера, это очень сильная, но в то же время опасная штука, Цунади. Чуть поднял я перед собой фляжку, уже мгновенно стирая со своего лица всякую веселость. Вначале, мы, боги, не вмешивались в жизнь людей и позволяли им верить во все, что они хотели. Хотели посмотреть, что из этого выйдет. И знаешь, что было самое глупое, ужасное и абсурдное во времена, когда люди сами придумывали свою собственную веру, которую никто и никогда не должен оспаривать. Че что, плоская земля и боги, которые не являют свое физическое или духовное воплощение в реальность. Можешь себе представить картину того, что человек так яро, фанатично и искренне верит в то, что он никогда не видел, не ощущал и не чувствовал, но все равно отдавал всего себя своей религии. Именно в этот самый момент один, я и другие боги, осознали, что человек способен верить во что угодно, лишь бы это оправдывало их поступки и их мировоззрение. В голове человека Бог всегда будет существовать. И им не важна вера других людей или то, что другие говорят. Кто-то не согласен, кто-то не принимает твое понимание веры. Приготовься принять дуэль или полноценную войну. Именно поэтому я и считаю, что самая страшная вещь, которую создал человек, это вера. Потому что люди способны убивать, ненавидеть, разрушать и устраивать самые ужасные вещи лишь потому, что они верят в то, что они правы, что это Бог им сказал, что они – это само воплощение зла и что им не место в этом мире. Именно поэтому время заблуждений людей быстро закончилось, когда в мире появились уже настоящие боги.